Глава 15. Дмитрий. Ирина мне поверила и дала полный карт-бланш, поэтому разочаровывать ее я не собираюсь. Как и обещал, с ее бывшим мужем все будет в порядке. Почему я уверен, что он уже бывший? Все просто. В Ирине чувствуется стержень, и я уверен, она уже вычеркнула Григория из своей жизни. Моя же задача сделать так, чтобы она получила все, что ей причитается. И дело не в том, что я до денег жадный и не хочу взваливать заботы по ее содержанию на свои плечи. Нет, я бы с радостью. Просто знаю, что на новом жизненном этапе Ире необходимо иметь собственную подушку безопасности и верить в то, что справедливость есть. Поэтому моя цель — не уничтожить Григория Строганова, а сделать его паенькой. Для этого мои ребята и отвозят его в одно специально оборудованное для таких целей место. Мой охотничий домик. Я еду туда, выждав достаточно времени для того, чтобы мой гость успел проникнуться атмосферой и понял, с кем имеет дело. Осознал, кто из нас двоих настоящий альфа-самец, а кому лучше поджать хвост и сидеть тихо. Вхожу в комнату, стены которой обвешаны очень говорящими фотографиями, уже зная, что Строганов их успел тщательно изучить. Мы с ним ровесники. Переживали 90-е в одном возрасте, и он прекрасно знает всех, кто там запечатлен. «Пытаешься запугать?» — угрюмо спрашивает Строганов, кивая на фото из 90-х, где я и очень большой авторитет тех времен сидим в прокуренном зале модного бара, сцепив руки для поединка в армрестлинге. Вокруг стоят братки, не менее известные личности. Григорий тогда служил жалким инспекторишкой и кормился их подачками. Я же смог взлететь высоко за счет светлой головы, полной здравых идей. Медленно перевожу взгляд на другое фото, более свежее. Там мы с губернатором сидим на полках в бане и держим в руках березовые веники, словно букеты. Намекаю, что позиций своих не утратил, а даже укрепил. Строганов ловит мой взгляд. «Не мальчики мы с тобой», — говорю, усаживаясь напротив него за деревянный стол. «Обойдемся без глупых вопросов. Ты прекрасно понял, что я хотел тебе сказать». «И что? Что у тебя с моей женой? Зачем она тебе вообще сдалась?» — кипит Строганов. «Нет, все же он не до конца меня понял. Объясняю. Не твое дело, зачем мне Ирина. Главное, что ты ее потерял, а я нашел и взял себе. Теперь ты должен зарубить себе на носу. Свое я никому и никогда не отдаю. Так что, Гриша, дружище, давай решать, как будем мирно расставаться». «Она тебе не вещь. У нее есть воля самостоятельно решать, с кем остаться». «Ну так она решила и все тебе сказала. Какого же хрена ты явился в мой клуб и пытался на нее наезжать? Ирка одумается и вернется». «Нет, и ты сам прекрасно это знаешь. Она не простит тебе предательства. Ну а если ты этого не осознаешь, то вообще женщину, с которой прожил 30 лет, не знаешь». Строганов роняет голову на руки и зарывается пальцами в волосы. Рычит, но это больше похоже на болезненный стон. Я знаю, о чем он думает. Он рассчитывал давить на жену деньгами, хотел запугать нищетой, но вмешался я и пустил все его планы по звезде. Он еще пытается петлять, искать варианты, но выхода у него уже нет. И чтобы быстрее соображал, я добиваю. «Григорий, будешь паенькой и отпустишь Ирину с миром. Честно отдашь половину совместно нажитого, и я тебе помогу. Организую отличный тендер. Ну, а вздумаешь вставлять палки в колеса или попытаешься ее обделить, обещаю. Сделаю так, что ты и твоя новая семья хрен без соли доедать будете». Строганов не дурак и понимает, что у меня есть ресурс осуществить угрозу. Думает еще минуту. Видимо, перебирает в голове свои знакомства и прикидывает их вес. Но ожидаемо понимает, что проиграет. «Согласен». Скрипит, как будто у него сушняк уже неделю. Смотрит на меня с ненавистью, желваки ходуном ходят. И еще добавлю маленькую детальку. «Вздумаешь подойти к делу с другой стороны?» Говорю многозначительно, намекая на киллера. «Отправишься вслед за мной. У моих людей четкие инструкции и список фамилий всех недоброжелателей. Если что, они и под землей найдут. Так что с этого момента начинай молиться о моем здоровье. В список я тебя уже внес». «Да я бы никогда!» — вопит Строганов. Вот теперь он по-настоящему испугался и будет сговорчивым. «Вот и ладненько. Сейчас к тебе придут умные ребята и помогут оформить все нужные писульки. Заявление там на развод, опись всего движимого и недвижимого. Потом они все посчитают и дадут тебя подписать. А тендер? Как только дело будет сделано, с тобой свяжутся. Я свое слово всегда держу», — говорю, поднимаясь. «Ну, бывай, Григорий Строганов. Даст Бог, больше не свидимся». Я выхожу из дома и даю команду запускать юристов. Дальше уже без меня. Насчет «не свидимся» я, конечно, размечтался. Наверняка мне еще не раз придется видеть его гнусную рожу. Ведь у Иры с ним общие дети и внуки. А у них то дни рождения, то выпускные, то свадьбы, то еще что-то. А я на 100% уверен, что мы с Ирой будем теперь вместе настолько долго, что успеем все это застать. Сажусь в машину, еду в клуб, чтобы ее порадовать хорошими новостями. По дороге заезжаю в цветочный и покупаю самый шикарный букет. А когда поднимаюсь в свои апартаменты и открываю дверь, вижу Иру. Она увидела меня в окно и встречает. Внимательно всматривается в мое лицо и, что-то на нем прочитав, бросается в мои объятия. Эта удивительная женщина все поняла без слов. Просто по моим глазам. И я, наконец, накрываю ее губы своими. Как можно было такую не ценить? Я точно таким идиотом, как ее бывшей, не стану.